Это ты охраняешь меня темной ночью в течение дня. Только ты окрыляешь мечту, чтоб любила она красоту. Ты мне песни даришь и стихи, каменистые тропы и мхи. Как я счастлив с тобой, говоря, когда утром алеет заря. Только ты, видишь душу мою с высоты. Только ты, только ты, только ты, только ты мой единственный друг. Только ты, видишь душу мою с высоты. Только ты, только ты, только ты, только ты мой единственный друг. Когда звезд загорается рой, ты опять неизменно со мной. Когда ты посылаешь росу, я тебя в своем сердце несу. В моей жизненной трудной борьбе, чем за это воздам я тебе? Нету в жизни минуты одной, когда не был ты нежным со мной. Только ты, видишь душу мою с высоты. Только ты, только ты, только ты, только ты мой единственный друг. Только ты, видишь душу мою с высоты. Только ты, только ты, только ты мой единственный друг. Только ты охраняешь меня темной ночью в течение дня. Только ты окрыляешь мечту, чтоб любила она красоту. Ты мне песни даришь и стихи, каменистые тропы и мхи. Как я счастлив с тобой, говоря, когда утром алеет заря. Только ты, видишь душу мою с высоты. Только ты, только ты, только ты мой единственный друг. Только ты, видишь душу мою с высоты. Только ты, только ты, только ты мой единственный друг. Только ты мой единственный друг.